167. 4 ноября 1916 года. Посылаю тебе газеты с моим романом, которые были у меня. Я сделал кое-где новые поправки, то большие переписал целые отрывки и даже вставил новые главы, глава 1, видение, глава 6, глава 10, то мелкие, заменил фразы или слова. В некоторых местах я заткнул дыры просто по памяти. Теперь, мой милый маленький секретарь, нужно сверить эти тексты с рукописью, а главное, в тех случаях, когда это возможно, с правленными гранками, чтобы получить окончательный вариант романа. Отшлифованный таким образом текст начни посылать на улицу Дро 34 постепенно, но как можно большими порциями. Первую порцию как можно раньше, через день-два. Что касается приблизительного объема, то я сказал Фишерам, что в романе будет на 2000 строк больше, чем в газетном варианте. Примерно так. Я тебе писал, не ставь название глав, кроме первой главы «Видение» и десятой главы, где рядом с датой будет стоять название города Арговаль. Перед всеми или почти всеми остальными будет стоять только дата курсивом. Думаю, что это сделает книгу более цельной и сжатой. В пакете «Б» не хватает 16 главы, бывшей идиллии, которую я послал тебе как образец склейки, 14 главы бывшего солдатского скарба и конца 7 главы бывшей погрузки. Две последние части у меня, и я работаю над их шлифовкой. Не хватает, напоминаю тебе, двух важных отрывков. Вставки о супе в главе «В земле», которую я тебе послал некоторое время назад, и отрывка о Боге, вычеркнутого «Тыри» из перевязочного пункта. Вот так. Теперь, малыш, надо сжать зубы и, несмотря ни на что, работать. Мне над тем, что еще не кончено, а тебе над отделкой целого. Само собой, твоя часть работы больше моей, тем более что разобраться в этом потрясающем ворохе бумаг не так-то просто. Потом пойдут гранки книги. Я, конечно, и в них внесу правку, но на втором этапе дело будет подвигаться быстро. Впрочем, к тому времени я буду уже в Париже. Получил 50 франков и очень тебе благодарен, малыш. По скриптум я прилагаю к рукописи 4 главу, бывший солдатский скарб. Как видишь, я ее переделал, да так что даже и не знаю, пойдет ли она. Быть может, она стала слишком длинной. Надо бы тебе сделать вот что, прочесть ее вслух, чтобы понять, не слишком ли она затянута в конце или в других местах. Она жутко длинная.